Глава 4. Черкасск. 19 августа 1606 года. На площади, некоторыми казаками именуемой Майданом, у деревянной, но добротной большой церкви были расставлены скамьи. Сидели многие, но на земле. Скамьи предназначались лишь для пожилых казаков, которых не было много, так как жизнь казака опасно, и мало кого Господь так бережет, что дает дожить до преклонных седин. Да и время буйное, опасное, так что старость пуще прежнего уважали, старость охраняли, старости кланялись. За старшими казаками сидели уже на земле или принесенной соломе иные казаки, но обязательно женатые. Как ни странно, но и таких было не так, чтобы много, ибо найти жонку казаку не так легко. Русскую бабу брали нечасто, да на Дон бабы редко бежали. А вот какую турчанку, али из крымских, нагайку, то было правильным. И детишки, которых, впрочем, навальный казачий круг не допускались, получались смугленькими, носатенькими, но неизменно православными и чтящими уже сложившиеся казацкие традиции. А нынче на Дону стало еще сложнее найти жонку. Казаки в последние годы редко ходят за ясырьками. Так звали баб, что приводили от басурман. Многие казаки ушли на промысел на Русь. Лишь немногие отряды гуляли на тереке. Старики, уже сидящие на лавках, лишь посмотрели в сторону казаков, что крутились у образовавшегося круга, и молодежь замерла, медленно, осторожно усаживаясь на уже частью пожухлую траву. Им также будет видно, что происходит. Место для казачьего круга выбрано так, чтобы казаки садились на склоне холма, и многие могли узреть, как принимаются судьбоносные решения. Вот услышать будет сложно, но найдутся те, кто по цепочке передаст суть сказанного. Да тысячи казаков собрались на круг. Такого вального круга не припомнят и старики. Даже были представители от яицких казаков. Запорожцы выставили своих наблюдателей. И для многих это действо было сакральным. Столь важным и масштабным, что уже сейчас находились казаки, что были готовы составлять эпические рассказы про то, яко казаки радили, совет держали. «Вот он! Вышел! Ентот казак в сполох такой сладил, что вальный круг старшие скликнули!» — прошептал казачок Василько, который только в этом году и был допущен к участию в казачьем круге, и вот так сразу попал на вальный. «Это и есть Болотников!» — шепнул Иван Кряж своему товарищу. «Спаси Христос!» — говорит старшим. «Что дали сказать ему?» Началась аудиотрансляция, которая запаздывала и никак не синхронизировалась с картинкой.